Глава 17. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское, всю прелесть их, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам среди все густеющих ржей, кукование кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие, подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках, все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и всю увеличивающуюся родственную близость к нам той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушки, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи, и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне. Когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу, в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знаменье. Каждый день шли дожди. Лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи, тучные, пресыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колосья. Низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза, неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили. А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно громкие ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющие небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое, как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия, и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа.